Глава третья. На заборе уже прикноплена кем-то моя фотография. Под фотографией цветы, зажженные в банках свечи. В саду перед домом группа зевак, совершенно посторонних людей, среди которых теряются наши знакомые и соседи. В ворота въезжает карета скорой помощи. Милиционер с трудом удерживает любопытных, пытающихся проскользнуть вслед за ней во двор. «Ну, куда лезете?» — увещевает он толпу. «Совесть же надо иметь! У людей же несчастье!» На улице перед домом уже стоит автобус телевидения и два милицейских джипа. Вдоль дачных заборов припаркован еще десяток машин. Все соседние узкие дачные улицы уже заполнила толпа почитателей моего таланта, из которых почти никто моих фильмов не видел. Просто знают имя, просто сочувствующие или просто бездельники. С безумными от ужаса глазами пробирается сквозь толпу моя зеленоволосая невестка Таня. «Граждане, у меня мальчик потерялся! Маленький такой, беленький, в красной майке. Вы не видели?» Идиотка. Не доглядела. Петька в толпе пропал. «Вы тут мальчика не видели?» «Нет, нет, тихо, девушка, не мешайте». «Я его уже 2 часа ищу его. Его нигде нет». «Нашла время. Тихо!» У нашей калитки стоит перед телекамерой мой приятель, известный телевизионный ведущий, и говорит что-то в микрофон. «Товарищи!» — кидается к милицейской машине Таня. «У меня ребенок потерялся!» «У меня. И так всегда. Мой Петька... Мой Петька температурит, мой Петька знает все буквы, мой Петька такой сладенький. В каждом слове, в каждом движении Тани пошлость». Бедный, бедный Котя. Ассистентка ведущего шикает на Таню, прижимает палец к губам. Як-18, на котором летал Николкин, говорит микрофон ведущий, один из самых надежных самолетов истории авиации. Совершить посадку на нем можно даже при отказавшем двигателе. А тут одновременно отказал двигатель, и самолет потерял управление. Есть свидетели, которые это видели и слышали. Перед тем, как мотор умолк, они слышали какой-то хлопок, как будто негромкий взрыв. Наш корреспондент уже побывал на летном поле, с которого взлетел Николкин. Это маленький частный аэроклуб, и самолет Николкина обслуживал всегда один механик. «Стоп!» Ведущий стучит себя по наушнику и обращается к ассистентке. «Женя, я опять ничего не слышал. Как фамилия механика?» «Катков. Валерий Катков», — подсказывает ассистентка. «Сегодня, когда Николкин взлетел, — говорит микрофон ведущий, — этого механика, Валерия Каткова, в аэроклубе не было. Нам сказали, что никого там не было. Николкин приехал в аэроклуб и взлетел один. Сейчас Каткова уже нашли и его допрашивают. Что же произошло сегодня в подмосковном небе? Ошибка неопытного пилота, техническая неполадка или катастрофа была кем-то тщательно подготовлена? Мы будем следить за развитием событий. Пока что известно одно. Сегодня, 7 августа 1998 года, погиб великий русский кинорежиссер и актер Алексей Николкин, крупнейший общественный деятель и прекрасный человек. Погиб, как и жил в полете. На этот раз буквально в полете». «Ну, помогите же мне!» — кричит на милиционера Таня. «Успокойтесь, девушка. Как зовут мальчика?» «Петька!» — Таня уже плачет. «Петр! Петр Николкин! Это же внук Николкина! Объявите по радио. Красная майка и синие шортики. Я уже 2 часа его ищу». «Это его сына жена», — показывает на Таню молодая тетка из толпы. «Она артистка. Она в его фильме снималась». «У Николкина в фильме?» — интересуется другая. «Нет, у его сына. Он же тоже режиссер. Я ее в журнале видела». «Так кто же из них разбился?» «Николкин», — говорит старая тетка. «Он при Сталине на всех стучал». «Женщина, что вы несете?» — вступает в разговор старик. Тот, кто разбился, еще ребенком был при Сталине. Это старший стучал, который нашу историю написал. Никто не стучал, ну люди! Как известный человек, так надо обязательно обосрать. Заступается кто-то за моего папу. Россия, говорит молодая тетка. Это все одна мафия, говорит старая тетка. Во все времена эти Николкины были наверху. Все в говне, а они в белом. Это ненормально. Козлиха ты! Ты хоть один его фильм смотрела? А все равно человека жалко. Толпа растет. С соседних улиц идут все новые люди. «Ну что вы на меня смотрите?» — кричит Таня на милиционера. «У меня ребенок пропал! Сделайте же что-нибудь! Надо же его искать!» «Где его искать?» «Танечка!» — выбирается из толпы наша соседка, жена прокурора. «Вы Петю ищете?» «Да! Я уже все вокруг обегала. Он как сквозь землю провалился!» «Но я же видела, как он уехал». «Как уехал?» «Мне кажется, смотреть на катастрофу. Он сел в какую-то машину с каким-то бородатым пожилым мужчиной. Я думала, это ваш знакомый». «Нет, нет, какой еще знакомый? Вы слышите?» Таня поворачивается к милиционеру. «Кто-то его увез». В столовой на диване в беззвучной истерике бьется моя жена Нина. Санитар держит ее за плечи, врач делает ей укол. На веранде Степа сидит за столом, глядя в пространство. Макс рядом с ним обнимает его за плечи. «Почему там Таня кричит?» — спрашивает Степа. «Таня всегда кричит». «Что-то еще случилось?» — спрашивает Степа. «Папа, может быть, тебе лучше прилечь?» — спрашивает Макс. «Нет. Я сейчас должен звонить министру культуры». «Зачем?» «Я должен договориться о похоронах. Надо добиться разрешения на Новодевичье». «Папа, подожди. Потом. Успокойся». «Но это нельзя откладывать. Это не так просто. Принеси мне телефон». «Папа, мы сами все сделаем без тебя». «Вы? Кто вы? Ты же иностранец. И эти внуки ничего не смогут сделать без меня. Новодевичье решается на самом верху. Когда твоя мама умерла, я только через Кремль добился, чтобы ее разрешили похоронить на Новодевичьем рядом с ее отцом, Полонским. А ведь Дашенька была лауреатом Ленинской премии. Леша тоже лауреат, но не Ленинской. Его хоронить будет еще сложнее». «Папа, папа!» — уговаривает Степу Макс. «Расслабься, мы все сделаем». «С гробом тоже надо что-то решать», — говорит Степа. «Лешу нельзя класть в открытый гроб, ведь он сгорел». У него начинает непроизвольно дергаться щека. «Папа, папа!» — гладит его руку Макс. «Ты возвращаешься в Лондон когда? Завтра?» «Я не полечу». «Но у тебя же сдача спектакля. Ты не имеешь права сорвать премьеру. Как у вас на Западе говорят, что бы ни случилось, а шоу должно продолжаться?» «Папа, я никуда не полечу». «Тогда расскажи мне про свой спектакль». «Я потом расскажу». «Почему потом? Сейчас?» «Я хочу понять, почему опять вурдалаки? Когда ты ставил вурдалаков в 80-м году, это я понимаю. Это ты по молодости лет сражался с большевиками. Я уж думал, не диссидент ли ты, как этот Любимов с его таганкой, не приведи Господь? А сейчас с какой стати вурдалаки?» «Папа, уймись». «Я говорю большевиков давно нет, — не унимается Степа. — С кем ты сейчас сражаешься? — Папа, мы сейчас будем говорить об искусстве? — Почему нет? Мы в этом доме всегда говорили об искусстве. А в самые тяжелые времена мы особенно много говорили об искусстве. Как сейчас помню. 37-й год, ночь. Дашенька тобой беременна, вот-вот родит, а вокруг всех сажают. Этой ночью могут за нами прийти. А мы тут сидим и спорим об обновом валете. Я, как всегда, честно говорю, что абстракционизм — это болезнь или жульничество. А Даша с Полонским вдвоем на меня орут. И спорим, и спорим. И ты знаешь, это были самые счастливые минуты моей жизни. Начинает неудержимо рыдать. Макс прижимает его рыжую голову к своей груди, гладит по спине, смотрит через окно в сад. Уже начинает темнеть. Во дворе толпа друзей и соседей по Шишкиному лесу. «С кем там Котя говорит?» — смотрит в окно Степа. «Что это за тип? Я его где-то видел. Кто это?» «Ты не мог его нигде видеть. Это следователь». «Почему следователь? Лешу убили?» «Не думай сейчас об этом». «Его убили из-за этих денег?» «Я не знаю». «Значит, теперь не надо ничего продавать?» Макс болезненно морщится. Через окно видно, как в сад входит и присоединяется к молчаливой толпе знакомых наш сосед Павел Левко. Обнимает Котю. Огонь на месте катастрофы уже потушен. Пожарные поливают из шлангов остатки искореженного металла. В облаках пара бродят какие-то люди с фонариками, подбирают и складывают что-то в пластмассовые мешки. На опушке леса тоже собралась толпа зевак, и Таня кидается от одного к другому. «Вы ребенка не видели? Мальчик, 5 лет, в красной маечке». Петьку никто не видел, а на улице уже начинает темнеть. Быстро темнеет. Во дворе у нас совсем темно. Толпа перед домом разошлась. Машин на улице тоже нет. Нина сидит одна на крыльце, курит, неподвижно глядя перед собой. Откуда-то доносятся звуки телевизора. Начинается передача «Спокойной ночи, малыши». Нина гасит сигарету и входит в дом. Моя жена Нина — молчаливый, незаметный человек. Остальные Николкины — все яркие личности. Но на ней, на Нине, держится все. Тихо и всегда вовремя она делает и говорит простые, мелкие, незаметные вещи, без которых все бы у нас совсем рассыпалось. Вот и сейчас все в шоке, а Нина уже на кухне надевает передник, высыпает в раковину из пакета картошку и начинает ее мыть. В гостиной совсем темно. Котя наливает себе Левко по полстакана рябиновой. Павел Левко нюхает свой стакан. «Еще не настоялась, а все равно букет», — удивляется он. «Сколько твой дед сахару кладет? Ложку на литр?» «Не знаю», — говорит Котя. «Я кладу, как он, ложку на литр. И водка та же, русский стандарт. Но у него сивухой не отдает, а у меня, блин, отдает». Котя молчит. Вспоминает недавние разговоры со мной. Разговоры у нас с ним были неприятные, о поведении Тани. «И рябина вроде та же», — продолжает Павел. «Твой дед моему деду давал отросток, но ваша сивуха не отдает». «Ну, давай». Молча. Пьют молча. «Ты сказал следователю про этот звонок?» «Нет». «Ну и молоток. Менты все равно не смогут вам помочь. Только навредят». «А что следователь тебе сказал?» «Там все сгорело. Они еще не знают, что случилось. И никогда не узнают. У Коти из глаз текут слезы. «Ты держись», — говорит Павел. «Сейчас тебе нельзя распускаться. Ты понимаешь, почему тебе позвонили?» Котя вытирает глаза. «Они тебе позвонили, чтоб ты понял. Долг все равно придется платить. Они знают возможности вашей семьи. Вы можете заплатить». «Но это был его долг». «А ты не вникай в их логику. Это заказное убийство. Их не найдут. Они знают, что их не найдут». «Никогда не находят. И если вы не заплатите, следующим будет кто-то из вас. Надо заплатить». 9 миллионов, усмехается сквозь слезы мой сын. «Я понимаю, у вас таких денег нет, но надо найти. И 3 миллиона я тебе дам». «Ты? Мне?» «Я их дам тебе в долг». 3 миллиона для Павла Левко — это реально. Он очень богатый человек. Но отношения с моим сыном у него совсем непростые, и предложение звучит неожиданно. «А как я их тебе верну?» — спрашивает Котя. «Постепенно вернешь, частями», — говорит Павел. «Мы все-таки за одной партой в школе сидели». «Ну, что ты головой мотаешь?» «Я столько в жизни не заработаю», — говорит Котя. «Постараешься, заработаешь, будет стимул. Ты же отличный режиссер». «Одного никем не виденного фильма». «Я видел, не бзди, Константин. Твой батька в тебя не верил, а я верю. Ты еще нам всем покажешь». Пододвигай свой стакан. «Плесни-ка еще». Котя наливает, молча пьют. Котин первый и единственный фильм назывался «Великий шелковый путь» о роли Советского Союза в транспортировке наркотиков из Азии в Европу. Задумано было смело, но Таня ужасна в главной роли, и фильм получился скучный. Я предлагал ему помочь перемонтировать, но он гордо отказался. Теперь снимает рекламные клипы. «Так что 3 лимона у вас, считай, уже есть», — говорит Котя Левко. «Но остальные бабки соберите сами. Продайте все, что можно, но соберите. Покупателей я помогу тебе найти». «Нет». «Что нет?» «Дед ничего продавать не будет. Этот дом для него... Ну, ты понимаешь». «Котя!» — истерически кричит Таня. «Котя! Ну где же ты?» Вбегает в гостиную. При виде Тани Павел встает, поворачивается спиной и отходит к окну. «Я же говорю, тут очень сложные отношения». «Котя! Я его не нашла!» — кричит Таня. «Его нигде нет!» «Кого нет?» — спрашивает Котя. «Петьки! Ты даже не заметил, что его нет! Ты не заметил, что его полдня дома нет? Я все вокруг объездила. Я уже в милиции была. Мой Петенька пропал». «Но он же здесь», — говорит Котя. «Где здесь?» «Здесь, дома. У себя в комнате. Он давно уже вернулся. Я хотел его покормить, но он говорит, что где-то ел». «Где? Где он ел?» Петька в детской сидит на полу перед телевизором и смотрит вечернюю сказку. Таня вбегает в комнату, прижимает его к себе и рыдает. «Мама, ты чего?» — удивляется Петька. «Где ты был?» «В лесу». «В каком лесу?» «Кто тебя возил в лес?» «Дядька». «Какой дядька?» «Хороший, грязный», — с удовольствием вспоминает Петька. «Зачем ты с ним поехал? Как ты смел? Я же 100 раз тебе говорила, не смей. Тебя же изнасилуют и убьют». «Не пугай его», — говорит Котя. «Петька, что вы там с этим дядей делали?» «Курили, пиццу ели, играли в почту. Я теперь носю письма, вот». Конверт лежит рядом с ним на полу. Котя поднимает его, открывает и достает лист бумаги. В коридоре уже стоят Антон и Маша. За ними маячит Степа. «Что там написано?» – спрашивает Антон. «Восточно-Сибирский банк развития», – читает Котя. «Просит Николкина Алексея Степановича погасить ссуду в размере 9 миллионов условных единиц. И номер счета куда переводить?» «Ну что вы все стоите?» – кричит Таня. «Что вы стоите? Надо же немедленно заявить милицию. Они же в следующий раз его убьют». «Помолчи», – просит Котя. Смотрит на Левко, а тот смотрит в окно. Сложные отношения. «Я не буду молчать», – кричит Таня. «При чем тут ребенок? Какое он имеет отношение к твоему папаше? Мой Петька вообще ничего хорошего от Алексея Степановича не видел. Дедушка называется. Он хоть раз ему что-нибудь нормальное подарил, он ему даже велосипеда не подарил». Стол накрыт к ужину. Нина приносит супницу, ту самую с пастухом и пастушкой, на крышке, в которую когда-то плюнул Левко. «А теперь мы должны за него платить», — кричит за дверью Таня. «Когда мы наш фильм снимали, он ни копейки вложить не хотел. И телевидение для нас перекрыл. Ничего мы не должны платить». Нина выходит в коридор и зовет. «Кто-нибудь хочет есть?» «Я хочу», — откликается Петька и бежит в столовую. А только что говорил, что не хочет. Это недержание идеи очень характерно для нашей семьи. Это у нас пошло от Чернова.